Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Шрила Прабхупада. Это типичный карми. Он очень занят в своем офисе. Если вы захотите с ним увидеться, он ответит: «Я страшно занят». И каков же результат этой вашей занятости? Он съедает 2 бутерброда и выпивает чашку чая. И ради этого вы так заняты? Он не знает, чего ради он так занят. В бухгалтерских книгах он обнаруживает, что на его счету был 1 миллион долларов, а теперь 2 миллиона. Его это порадует, но он будет съедать все те же 2 бутерброда с чашкой чая на обед и продолжать трудиться, не покладая рук. В этом смысл слова «корми». Ослы, они работают как ослы, без какой-либо цели в жизни. Но ведическая цивилизация не такова. Обвинение несправедливо. Люди ведической цивилизации совсем не ленивы. Они очень заняты, трудясь ради более высокой цели. Прохлада Махараджа подчеркивает, что эта деятельность так важна, что ее следует начинать с самого раннего детства. Нельзя терять ни секунды. Такова ведическая цивилизация. Ослы видят: эти люди не работают, как я, как собаки и ослы, и потому они полагают, что мы уходим от жизни. Да, мы уходим от вашей бесплодной деятельности. Ведическая цивилизация предназначена для самоосознания. Интервьюер: не могли бы вы подробнее описать нам ведическую цивилизацию? Шрила Прабхупада: ведическая цивилизация начинается с института Варнашрамы. Система Варнашрамы устроена так: брахманы, интеллектуалы, советники, кшатрии, администраторы, вайшьи, торговцы, фермеры, шудры, рабочие, брахмачари, ученики, давшие обет безбрачия, грихастхи, домохозяева, ванапрастхи, удалившиеся от дел женатые люди, и саньяси, отрекшиеся от мира монахи. Конечная цель этой системы — поклоняться Кришне, Верховному Господу. Таким образом, поклоняясь Кришне, вы выполняете все предписанные вам обязанности, кем бы вы ни были: брахманом, кшатрием, вайшьей, шудрой, брахмачари и так далее. Начните прямо сейчас. Примите сознание Кришны. Это очень важно. Интервьюер: если бы люди знали о более естественном и приносящем большее удовлетворение образе жизни, в чем была бы проблема? Они действительно, как вы говорите, приняли бы его. Шрила Прабхупада: но они не знают. Поэтому религии нет, одни собачьи бега. Собака бежит на 4 лапах, а вы мчитесь на 4 колесах. Вот и вся разница. И вы полагаете, что 4-колесные бега свидетельствуют о прогрессе цивилизации? Поэтому о современной цивилизации говорят, что она фактически ничего не дает. Все, что вам суждено обрести, вы получите и так, где бы ни находились. Лучше обратитесь к сознанию Кришны. Прохлада Махараджа приводит такой пример. Вы не хотите неприятностей, но они приходят к вам. Аналогично этому, даже если вы не стремитесь к счастью, которое вам суждено, оно придет к вам. Не следует ради достижения материального счастья впустую тратить свою энергию. Все равно вам не удастся получить его больше, чем суждено. Интервьюер. Откуда у вас такая уверенность? Шрила Прабхупада. Почему я верю в это? Потому что вы испытываете страдания, хотя и не хотите этого. Президент Кеннеди, например, погиб от руки своего же соотечественника. Кто хотел этого и почему это произошло? Он был великим человеком. Его окружало много телохранителей, и тем не менее ему суждено было быть убитым. Кто способен защитить вас? Следовательно, если мои страдания предопределены, то счастье, их противоположность, тоже приходит само. Тогда чего ради я должен тратить свое время, заботясь об улучшении своего положения? Лучше использовать энергию для сознания Кришны. Это разумно. От судьбы не уйти. Каждому выпадет положенная ему доля счастья и страданий. Никто не наслаждается непрерывным счастьем. Это невозможно. Как нельзя уйти от своих несчастий, так нельзя уйти и от своего счастья. Оно придет само. Поэтому не тратьте понапрасну время. Лучше использовать его для прогресса в сознании Кришны. Интервьюер. Будет ли сознающий Кришну человек трудиться ради прогресса? Шрила Прабхупада. Дело в том, что если ваши усилия ради прогресса тщетны, то какой в них толк? Если вы действительно не можете изменить свою судьбу, то зачем стараться? Нас вполне устроит та доля счастья и несчастья, которая нам отпущена. Ведическая цивилизация создана для осознания Бога. Смысл ее в этом. В Индии вы до сих пор можете видеть, как во время больших праздников миллионы людей приходят совершить омовение в Ганге, потому что они думают об освобождении и ищут способа обрести его. Их нельзя назвать ленивыми. Они проходят 1000 или 2000 миль, чтобы совершить омовение в Ганге. Они не лентяи, но они не принимают участия в собачьих бегах. Наоборот, с самого детства они прилагают все усилия, чтобы познать себя. Они и так озабочены этим, что стараются приступить к процессу самоосознания с самого детства. Таким образом, их никак нельзя считать ленивыми. Интервьюер. Тогда встает вопрос, если от судьбы не уйти, то почему бы не позволить каждому новорожденному ребенку просто бегать повсюду, как животному, и пусть с ним случится все, чему суждено случиться? Шрила Прабхупада. Нет. Преимущество заключается в том, что вы можете дать ему духовное образование. Поэтому говорится, вы должны направлять свою энергию на самоосознание. Преданному служению сознанию Кришны невозможно помешать. Материальной судьбе нельзя помешать. И также ничто не может воспрепятствовать вашему продвижению в духовной жизни, если вы прилагаете к этому усилия. На самом деле Кришна может изменить судьбу, но только судьбу своего преданного. Он говорит: «Я защищу тебя от всех последствий греховных поступков». К примеру, если человек приговорен судом к повешению, никто не может отменить этот приговор. Даже судья, вынесший приговор, не может его отменить. Однако, если защитник попросит о помиловании царя, который выше всех законов, то царь может отменить приговор. Поэтому наш долг — предаться Кришне. Мы искусственно хотим стать счастливыми, развивая экономику, но это невозможно. Столько людей трудится, не покладая рук, но значит ли это, что каждый станет Генри Фордом или Рокфеллером? Все выкладываются полностью. Господину Форду было суждено стать богатым человеком. Но значит ли это, что любой другой, который будет работать так же много, как Форд, станет таким же богатым, как он? Нет. Практика показывает, что просто работая без устали, как осел или собака, нельзя изменить свою судьбу. Но эту энергию можно употребить на развитие в себе сознание Кришны. Интервьюер: «А что такое сознание Кришны? Не могли бы вы рассказать подробнее?» Шрила Прабхупада: «Сознание Кришны — это любовь к Богу. Если вы не научились любить Бога, какой смысл в вашей религии? Когда вы действительно достигли уровня любви к Богу, вы понимаете свои взаимоотношения с Богом. Я неотъемлемая частица Бога. При этом ваша любовь распространяется и на животных. Если вы действительно любите Бога, то любите и насекомое. Вы понимаете, это насекомое имеет другое тело, но оно тоже неотъемлемые частицы моего отца, и, следовательно, приходится мне братом. Поняв это, вы не сможете содержать бойню. Если вы содержите бойню, нарушая заповедь Христа «не убей», и при этом объявляете себя христианином или индусом, это не религия. Это просто пустая трата времени, потому что вы не знаете Бога. У вас нет любви к Богу, и вы наклеиваете на себя ярлык какой-нибудь секты. Но истинная религия не в этом. Это происходит во всем мире. Интервьюер: «И как же можно исправить это положение?» Шрила Прабхупада: «Кришна — верховная личность Бога. Если вы не признаете Кришну высшим существом, то попытайтесь понять это. Образование заключается в следующем. Должен быть некто высший. Кришна не индиец, он Бог». Солнце восходит сначала в Индии, но это не значит, что оно индийское. Так и Кришна, хотя и явился на земле Индии, теперь он пришел в страны Запада, пришел в виде этого движения сознания Кришны. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.